С этими депрессивными мыслями Поттер и поплелся вниз, и жутко удивился, когда увидел в столовой накрывающую на стол домовиху. Домовый эльф выглядел непривычно в ярко-зеленой наволочке, с серьгами в виде каких-то цветочков в ушах и круглыми бусами на шее, вдобавок он, то есть она, пританцовывал и писклявым голоском напевал какой-то модный мотивчик. Виденные им ранее эльфы кардинально отличались этой странноватой особы, они боялись глаза поднять, не то что петь и плясать. Но сам факт того, что у Сетьфу, Снипа, как же трудно называть его так, имеется домовик. Ну, это уже совсем наглость с его стороны. Поттер видел, что с ней проскрутился неплохо, судя по приличному такому домику и немалому участку, на котором был разбит сад. Обстановка дома тоже говорила о том, что супруги денег для своего удобства и комфорта не жалеют. Но вот домовик, если у тебя нет родового имения, то чтобы купить эльфа придется потратить уйму денег, да еще вдобавок платить за отлучение от старого гнезда и за привязку к новому дому. Зависть вкупе с раздражением и нестерпимым любопытством опять подняли свои змеиные головы. Чем же таким занимается этот слизеринский гад, что за несколько лет так поднялся? Ну а чего, хорошо ему было, в другой стране-то, золото загребать сундуками, в то время как они вовсю воевали, защищая свою родину. Настроение вообще упало ниже плинтуса, поэтому спустившуюся к ужину Петунью встретил мрачный и надутый гость. Трикки едва слышно хмыкала и насмешливо улыбалась, глядя на его обиженную физиономию. «Все в порядке?» – спросила хозяйка дома. «Спалось хорошо, надеюсь», – усмехнулась она. «Правда, тебе, наверное, было непривычно в таком интерьере». Лили рассказывала, что у вас дома обстановка весьма консервативная, и ты совершенно к другому привык. «Но уж прости, что есть». То есть, она развела руками. «Да нет, все прекрасно и удобно, не волнуйтесь», – промямлил Поттер. «Я вообще-то не капризный». «Да, правда, не капризный, знаешь, это радует», – сказала Пет. «А давай на ты переходи, что ли», – предложила Пет. «Я, в конце концов, только на 2 года вас всех старше». Поттер разинул рот. «Вы ты старше мужа, а что ты удивляешься? Я знаю, что в магическом мире тоже практикуются браки, где жену намного старше своих маленьких мужей», — засмеялась Петунья. «Потому и удивился», — пробурчал Поттер, — «что у нас это оправданное обстоятельство часто вынуждают, а маглы жену в таком не нуждаются. Зря ты так думал. Могу пафосно сказать, что для настоящей пламенной любви возраст не помеха, но вообще-то у нас весьма распространены браки по расчету, где возраст жены практически не имеет значения. Там главное размер состояния и положение в обществе. А в моем случае разница в 2 года и вовсе не существенна, так что не удивляйся. Я вот думаю, что тебя больше не это изумляет, а то, как Снейп вообще женился на обычной магле, после того, как назвал Лили поганой грязнокровкой, не так ли?» Джеймс медленно покраснел. И правда, он злорадно, хотя и малость запоздало подумал про себя, что расист Снейп, будучи полукровкой и изо всех сил пытающийся корчить из себя что-то значимое, как это было принято на Слизерине, таки женился на Магле, да еще и старше себя, неудачник. Или нет, Мордрит, с этим Снейпом всегда все так запутано и сложно. «Вовсе я ничего такого не думал», — принялся отнекиваться он. Петунья хмыкнула как Трикс. «Ладно, ладно, дорогой зять, не смущайся так. Северус давно уже в корне пересмотрел свои взгляды и принципы и стал нормальным человеком, чего я и тебе желаю. Я никогда ничего против маглов и маглорожденных не имел», — попытался спорить Джеймс. «Против них, нет, но зато был сильно предубежден и настроен негативно против слизеринцев. А между тем, и среди маглов есть маньяки, садисты и убийцы, и среди слизеринцев прекрасные люди. Пора бы уже тебе начать понимать и принимать этот факт и научиться, наконец, не обобщать. Но об этом потом. Сейчас давайте ужинать, а то уже поздно». Джеймс взял ложку, собираясь отведать умопомрачительно пахнущего сырного супа с поджаристыми гренками, и тут же уронил ее в тарелку, забрызгав очки ароматной жидкостью. В столовой, добивая Джеймса в конец, появился еще один домовик, мужского пола, судя по суровому лицу, коричневой наволочке и массивной серебряной цепочке для часов, выглядывавшей из нашитого на наволочку кармана. «Офигеть! У Снипа два домовика. Нет, он точно занимается или варкой запрещенных зелий, скорее всего, для некромантии, они самые дорогие на рынке, или темными искусствами. Нереально заработать столько денег за такой короткий срок. У Джеймса предки веками состояние сколачивали, трудились, не покладая рук и палочек, а и то они себе такого не позволяли. Какой, однако, хвастун и позер этот Снейп. Впрочем, что еще ожидать от слизеринца? Наверняка этот скользкий носатый тип знал, когда забирал Лили к себе жить, что он, Поттер, таки появится у него дома, вот и постарался не ударить в грязь лицом, демонстрируя ему свое немыслимое богатство. Какая извращенная слизеринская месть! Еще больше Поттера ошеломило, что оба домовика, вместо того, чтобы нестись прислуживать хозяевам, без затей уселись за стол и спокойно принялись за еду. А хозяйка еще и весело болтала с ними, обсуждая каких-то общих знакомых и домашние дела. Челюсть у несчастного Джеймса долго болталась где-то в районе груди, пока аппетит не переборол удивление и не вернул ее в обычное состояние, дабы хозяин смог, наконец, поесть. Петунья с усмешкой наблюдала искреннее удивление на таком простом и открытом лице гостя, его первоначальное неверие в увиденное, а потом нахмуренные в недоумении и неспособности вместить все увиденное в сознании лоб и сведенные вместе брови, причем Поттер свои эмоции почти не контролировал. Да, тяжело это, когда привычные тебе шаблоны рвутся с жутким треском. А ведь она оказалась права, когда в самом начале общения с Северусом убеждала его бить врагов другим, не менее действенным оружием, материальным достатком и положением, популярностью и востребованностью, тем, что им самим досталось без труда и потому они не знали всему этому цены. Впрочем, карьерой, особенно научной, тоже будет неплохо. Скоро Джеймс узнает, чего добился Северус в академии. Она улыбнулась, неприятно, очень неприятно, когда забитый неприметный ботаник становится состоятельным и уважаемым многими человеком. Но кто сказал, что школьные звездочки будут сверкать на небосклоне всегда? Школа – это очень маленькая часть мира и жизни, и выйти из ее стен и остаться тем же, кем ты был там, не получится, придется много и упорно трудиться, чтобы сохранить хотя бы минимальный статус. Не зря вчерашние красавцы, отличники и всеобщие любимцы становились в тех же университетах лишь одними из многих подобных им. А с Поттером и Лили случилась еще и крайне неприятная история. Они вступили в нелегальный орден, а подпольные борцы за справедливость, как правило, умирали безвестными. И даже после окончания войны они не могли на что-то рассчитывать, чтобы не быть преследуемыми своим же правительством. Все-таки организация, в которую они входили, не была законной, и при желании участия в ней запросто можно было повернуть против ее же членов. Никто наверху не станет терпеть у себя под боком стороннюю силу, дабы она не обернулась против них же. Проще говоря, твори ты добро сколько тебе угодно, но разбойником или террористом для правящей верхушки ты не перестанешь быть. Может быть, потому Дамблдор и разыгрывал такую многоходовую операцию с маленьким ребенком, чтобы не отвечать в случае чего по всей строгости. Странный сюрреалистический ужин с домовиками уже подходил к концу, когда в гостиной появились ректор Мангва с профессором Вейером и с ней собственной персоной. Все трое были растрепанными, раскрасневшимися и с горящими глазами. Мельком поздоровавшись с Поттером и представившись, руководство Академии с удовольствием уселось за стол и Петунья Стрикс быстро обновили все блюда. Компания принялась с аппетитом поглощать поздний ужин, не забывая возносить похвалы мастерству хозяек. Поттер сидел, оглушенный дополнительными новостями. Высокий представительный индеец, ректор Нвам. Да это же даже не как Дамблдор, это круче в разы. Поттер на шестом курсе как-то просматривал справочник самых популярных иностранных высших магических заведений. Академия мало что находилась почти в центре магловского многомиллионного города, так еще и студентов там училось раз в 5-6 больше, чем учеников в Хогвартсе на всех 7 курсах. И ректор Мангва считался одним из сильнейших колдунов на планете. А по суровому виду главы Академии было видно, что это человек серьезный, и он ни при каких обстоятельствах не станет рядиться в яркие мантии или завязывать бороду шнурком с колокольчиками, такое даже представить было как-то невозможно. От Мангва ощутимо исходила сила, пожалуй, такой даже Волдеморта бы смог одолеть без особых усилий. Сейчас, сравнивая двух руководителей учебных заведений, Джеймс понимал, насколько они отличаются во всем. От этого ему было как-то сильно не по себе. Второй спутник, представившийся заместителем ректора по научной части, выглядел чистым европейцем, скорее всего, англичанином, что подтвердила позже Петунья. Да, Джеймс, конечно, мог с уверенностью похвастать, что свободно общается и разговаривает на различные темы с директором самой лучшей школы Британии, но Снейп его и тут обскакал. Он-то не только запросто болтал со своим непосредственным руководством, но и спокойно за ручку здоровался, и, кажется, даже семьями дружил, учитывая очень похожие на отцовские объятия обоих профессоров, которыми те поприветствовали Петунью. Поедая вкуснейший торт Эстерхази и попивая кто чай, кто кофе, научная троица увлеченно обсуждала сегодняшнее испытание. По их словам выходило, что новый щит, придуманный Снейпом совместно с сотрудниками его лаборатории, успешно прошел тестирование в естественных условиях, проще говоря, в бою, и вполне мог быть внесен в реестр его личных изобретений. Даже окончательное название для него тут же придумали. Петунья предложила назвать его «Кокон», подразумевая полную защиту от нападений со всех сторон. По обрывкам разговоров знаменитый щит представлял собой очень прочную, круглую или продолговатую прозрачную сферу, так что нападать сбоку или со спины не имело смысла, на то и было рассчитано, собственно. Снейп выглядел неприлично довольным и упомянул, что обязан этим изобретением Гризильде Марчбинкс. Однако он и с этой старушенцей и на короткой ноге. По наглым словам Снейпа, он теперь собирался разрабатывать так называемый умный щит, который бы надежно защищал от непростительных, включая Аваду, а также от любого крупнокалиберного магловского оружия. Правда, делиться соображениями при Поттере, который против воли заинтересовался разговором, не стал. И когда разговор закончился, Джеймс уже сгорал от любопытства, так хотелось узнать, каким же образом Снейп собирается воплотить в жизнь свою задумку. Собравшиеся громогласно все одобрили, нахваливая креативную жену Снейпа, пообещали запатентовать щит с указанием ее имени, и принялись собираться домой. Трикки приволокла с кухни по коробке с едой, тортиками и пирогами в подарок домочадцам. Гости не стали отнекиваться и отказываться и с радостью приняли гостинцы. Видно было, что тут никто не разводит китайских церемоний и все общаются и ведут себя как одна большая дружная семья, одаривая друг друга и получая такие же подарки в ответ. Семья, которой так и не получилось у Поттера. «Передавайте привет Регулусу и Нейре», — попросила Петунья Вейера. «Скажите, пусть в гости заходит, а то с тех пор, как война закончилась, и лорд канул в небытие, Рек выходил в обычный мир всего два раза. Ему ведь теперь нечего бояться, а мы скучаем по маленькому Коннору. И времени на каньон совсем нет, очень много работы». Вир что-то смешливо бубнил, вероятно, соглашаясь передать послание неизвестным Регу и Нейре. Джеймса вдруг насторожило имя Рек. Да нет, это уже было бы слишком. Змееныши ведь замочили свои же пожиратели. Но, во-первых, тело брата Сириуса так и не нашли, а во-вторых, имя слишком уж специфическое, мало кто назвал бы так ребенка, тем более в Штатах. Мысли лихорадочно заметались в голове. Надо набраться наглости и выспросить у Снейпа, тот ли это Регулус. Оказалось, что тот. Джеймса опять понесло. Он начал бурно возмущаться тем, что младший Блэк, оказывается, спокойненько удрал в Америку и жил тут себе припеваючи, не удосужившись даже подать весточки о том, что жив и здоров, на что разозлившийся Северус ответил ему, что любезному Сиреньке было всегда откровенно наплевать на родного брата, и они опять подрались. То есть драться полез обиженный за помершего друга и патриотично настроенный Поттер, а Снейп всего лишь лениво закрылся своим новопридуманным коконом, изображая из себя гадкого червяка, превращающегося в благородную бабочку, и отшвырнул Джеймса в угол, где тот успешно разбил буйной головой красивую напольную вазу, точную имитацию под эпоху то ли Мин, то ли Сун. Хорошо, что не в униформе был, а то бы точно рогами обои содрал со стен. Трикки, кинувшаяся поднимать гостя с пола, нахмурилась и восстановила любимый аксессуар щелчком пальцев. Сам Поттер шипел как змея и потирал огромную шишку, угрюмо сидя на диване, кляня себя, что опять не сдержался, и раздумывая, почему он всегда так яростно и незамутненно реагирует на сопли на Снейпа. Неужели из чистой зависти? Да нет же, не может быть. Он всегда был лучше этого слизеринца. Богаче, симпатичнее, успешнее, умнее, спортивнее, в конце концов. Так почем же тот его так сильно раздражает, буквально до бешенства? Джеймс Поттер, я, кажется, предупреждала тебя, чтобы ты не смел ввязываться в драку с Северусом, ледяным голосом спросила миссис Снейп. Но я же был прав, заорал Поттер. Регулус ваш просто сволочь, ни о ком не думал, кроме себя. Сбежал, трус, змееныш, а мы вот слышали совсем другое, и Регулусу мы доверяем больше, отрезала Пет. Он сказал, что брату всегда было наплевать на него, Ведь твой лучший друг считал его темным магом и будущим пожирателем и всегда относился презрительно, считая, что Регулус под каблуком у матери. Твой любезный Сириус никогда не интересовался тем, как и чем живет его младший брат. Одно дело, знаешь ли, когда тебе ничего не хотят говорить и разговаривать с тобой тоже, и совсем другое, когда ты сам выбрасываешь родного человека из своей жизни и делаешь вид, что его для тебя не существует. Рек остался совсем один и не видел иного выхода, кроме как сбежать подальше или пойти в пожиратели, а ведь ему было всего 16 лет. Несовершеннолетний подросток обязан бежать защищать свою страну, это при том, что официально война в магическом мире даже объявлена не была. Ты-то сам в орден в каком возрасте вступил, побольше тебе годочков было, не правда ли? А, ну ты же у нас считаешь, что все слизеринцы без исключения прямо с пеленок мечтают стать террористами и пособниками темного лорда, и даже мысли не допускаешь, что кто-то вовсе этого не желает, а обстоятельства складываются так, что ты вынужденный, выбор у тебя как такового почти нет. Тоже мне, выбора нет. Глупые отмазки, скривился Поттер. Всегда есть две стороны, наша и врага. Не хочешь сражаться на стороне врага, переходи на нашу, и борись за правое дело. Переходи на нашу сторону, у нас есть печеньки, передразнила Петунья. Каждый тиран считает свое дело правым. Да ты просто смешон, патриот хренов. Поттер даже не удивился словам, вылетавшим из уст Петуньи, знал, что та вовсе не голубая незабудка, как казалось на первый взгляд. Ты даже не знал, за что и за кого борешься, за кем идешь, как баран на заклание и жену с ребенком тащишь. Нет, вижу, тебя ничем не убедить, она всплеснула руками, глядя на уперто каменное лицо Поттера, который был полностью убежден в своей правоте. Снейп пожал плечами, дескать, о чем тут еще говорить, если у собеседника нет мозгов и он не желает внимать сказанному. Ну что ж, Лили тоже вначале несла всю эту пафосную чушь, да только куда делась ее уверенность в правом деле, за которое она сражалась, не щадя живота своего, непонятно. Видимо, гриффиндорцы слабы на уши, раз слушают всякую чушь и верят в нее безоговорочно. А вот когда узреют правду собственными глазами, куда только девается весь задор, придется ее тебе тоже продемонстрировать. Трикс, принеси, пожалуйста, думосборы и флаконы с воспоминаниями, попросила Петунья. Северус забавлялся, наблюдая за Поттером, он полностью доверял жене и сам себе пообещал не вмешиваться в процесс воспитания. Убеждать у нее всегда получалось отлично, причем отнюдь не голословно, а именно с аргументами и железобетонными доказательствами. Иногда он посмеивался, шутя, что Петунье следовало податься в адвокаты, на то, что любимая супруга брезгливо морщилась. Эту братью она терпеть не могла, не всех, разумеется, но большинство не брезговали ничем, оправдывая клиентов, которые готовы были платить бешеные деньги, лишь бы не нести ответственность за свои проступки. Поттер, видимо, пятой точкой чувствуя, что сейчас его выстраданные идеалы будут развенчаны и развеяны в пух и прах, не соглашался на просмотр, пока Петунья не пригрозила отправить его сей же час порталом обратно домой. После этого он смиренно опустил голову в думосбор, а Петунья отправилась вместе с ним, дабы безжалостно тыкать его носом в очевидное, которое этот восторженный идиот мог и не заметить. «Да», — протянула Трикс, с интересом наблюдавшая за похожим на страуса Поттером. «Как же мистеру Поттеру будет плохо потом?» «Ничего», — Трикс лениво отозвался Северус, развалившись на диване. «Прививка от наивности ему будет сейчас ой как кстати. Не маленький уже, пора брать ответственность за семью и понимать, что не все вокруг тебя только белое и черное. Это потому, что они рано поженились», авторитетно заявила домовиха. «Вот если бы, как я, опыта у мисс Лили и у мистера Поттера совсем не было, а таких легко заманить куда угодно. Ты права, конечно. Просто есть люди, которые учатся на ошибках, а есть такие, которых надо учить насильно, а они при этом же еще и упираются. Попробуй убедить баранов. Вот у нас второй случай. Сама видела, насколько было легко с Ригом, и как же трудно с этими двумя красно-золотыми», заметил Снейп. «Ну, вы сравнили», хихикнула Трикки. «Мистер Рек сам очень желал спасения, а ваши родственники наоборот. Поттер вас просто боится, думает, вы ему так мстите. Мне времени на жену не хватает, чтобы я еще тратил его на какую-то мелкую месть школьному неприятелю», улыбнулся Северус. «Просто многие никак не могут понять, что мир не крутится исключительно вокруг них, и что окружающим нет никакого дела ни до них, ни до их проблем», он зевнул, «не до того, что они там себе надумали у себя в голове. Поттер вынырнул из воспоминаний неестественно бледный, с блестящими глазами. «Мне надо подумать», — выдавил он хрипло. «Все очень неожиданно». «Да пожалуйста, это даже полезно, думать», — вежливо ответил Снейп. «Ты можешь размышлять, сколько влезет. Если что-то непонятно, обращайся к Петунье или Вонг Трикс. Это все ее воспоминания». Поттер перевел воспаленный дикий взгляд на домовиху. «Так это она нас вытаскивала?» «Да, тебя и Лили спасали Трикс и Кричер. Исключительно по нашей просьбе, они не могли отказать своим друзьям». «Друзьям? Они же ваши домовики», — недоумевал Поттер. «Они не наши слуги, если ты это имел в виду», — объяснила Петунья. «Они именно наши друзья и уже давно члены нашей семьи». Шаблоны Поттера треснули уже в который раз. Глава 19. Думал Поттер долго, целых 3 дня и 3 ночи. Причем за разъяснениями он к Снейпам не обратился, предпочел помощь домовиков. Может, считал, что те, как положено им, бесхитростные создания, и лукавить и утаивать от него что-то не станут, или же не хотел слушать возможных поучений и упреков от своих сверстников, оказавшихся мудрее и дальновиднее его самого. В любом случае, Петунья только улыбалась, когда Трикки вваливалась в столовую, крутя головой и рассказывала, какой же этот мистер Поттер дотошный. Все-то ему надо знать, все самые мелкие мелочи, вдумчивый такой и серьезный. Северус только ухмылялся. Надо же, у бесшабашного мародера вдумчивость обнаружилась, куда катится мир. Но в глубине души был рад, что не приходится близко общаться с бывшим врагом. Несмотря на зрелую позицию и нежелание скандалить и драться, он все равно не чувствовал к Поттеру хоть какого-то расположения или приязни, будь хоть тот трижды его родственником. И пусть кто угодно обвиняет его в злопамятности, но некоторые вещи забыть и простить невозможно, да из чего бы. Только потому, что Поттеру пришло на ум исправиться и осознать, как он заблуждался. Так он даже извинения за прошлое не удосужился попросить. Ходил с таким видом, что ему все должны и обязаны. В общем, недостаточно причин для всепрощения. Пусть будет рад и тому, что Северус научился держать себя в руках и не плюет в него ядом, а ведь мог бы. Сильное желание сделать это возникало периодически, приходилось сдерживаться ради Петуньи и Лили. Все-таки, наверное, шляпе следовало отправить его на Гриффиндор, с таким-то темпераментом. Вылезал к трапезам Джеймс теперь тихонький и смирненький, опустив глаза в тарелку, быстро ел, иногда прося добавки, и также незаметно смывался к себе в комнату, торопясь остаться наедине с думосбором, который перенесли к нему домовики. Трикс сообщала, что Поттер постоянно пересматривает все то, что ему были в состоянии предоставить, в том числе и аналитику Мангва с веером. Туда же попали и воспоминания с Малфоем, точнее, с его письмами, в которых он предупреждал об опасности, грозящей Лили. Возможно, поэтому, увидев пришедшего в гости Регулуса с семьей, Джеймс повел себя образцово. Младший Блэк, увидев лучшего друга брата, не изъявил ни малейшего желания подойти и поздороваться. Он лишь холодно кивнул издалека, пока Снейп представлял Поттера своим приятелем и компаньоном, и тут же начал беседу с братьями Сабонис. Все близкие друзья собрались на вечеринку, которые периодически устраивались то у Снейпов, то у Сабонисов, то в каньоне у Нейры. Поттер, ощутив на себе пренебрежение со стороны вроде бы школьного знакомого и брата Сириуса, почувствовал себя не в своей тарелке. Было обидно. Дружки Снейпа, оказавшиеся как на подбор, высокими породистыми красавцами, не заинтересовались его персоной, а жена Регулуса и вовсе повела себя странно, когда Петунья представила их друг другу. Она принюхалась, втянула в себя воздух, словно от него несло чем-то, потом внимательно посмотрела на обескураженного таким поведением Поттера и усмехнулась, смерив его взглядом с ног до головы. Джеймс разволновался, он не мог понять такого обращения, и теперь в голову лезли дурацкие мысли. Он одиноко сидел в углу, пока гости развлекались, вспоминая свои студенческие годы и бывших и нынешних подруг. Потом завели разговор о делах и коммерции. Тут уже Поттер вообще оказался не в теме, улавливая отрывки предложения о поставках какой-то гуараны, коки и эритрины. Оказалось, Снейп и Сабонисы, совладельцы огромной фармацевтической корпорации, одной из крупнейших в Штатах, и Поттеру стало нехорошо. Они со Снейпом вроде ровесники, и пока Джеймс лихо воевал, считая, что борется за абсолютно правое дело и рискуя жизнью, Снейп развернул в другой стране бурную деятельность. И как только у него все это получилось, почему, каким образом он вот так запросто нашел себе состоятельных друзей, которые поддержали его и присоединились, не погнушавшись тем, что тот обычный полукровка, нечистокровный и вообще потенциальный темный маг, доверили ему свои деньги, а судя по всему, братья были довольно обеспеченными, в отличие от Сопливуса. Вот как это так, почему к положительным честным людям удача в руки не идет, а всяким сомнительным личностям, которые вообще непонятно для чего живут на земле, запросто. Пока он сидел и терзался непонятками, рядом присели Нейра с сыном и Петунья. «Пет, ты должна на эти выходные быть в каньоне», — сказала жена Регулуса. «Как хочешь выкручивайся, но время найди». Надо признаться, младшему Блэку очень повезло с избранницей, такой яркой экзотической красоты Джеймс еще не видывал, да и откуда бы. В школе жгучей брюнеткой иностранкой была только Мэйли Чанг, китаянка британского происхождения, но у той тип красоты был несколько иной. А тут синеглазая, высокая стройная девушка с золотистой кожей и копной черных блестящих волос, спускавшихся ниже пояса, глаз не оторвать, и повадки как у наследной принцессы. Подбородок задран, глаза прищурены, смотрит на Джеймса как на суслика какого-то обидно. А что случилось, опять праздники? Засмеялась Пет, выхватывая у подруги малыша и принимаясь тискать хохочущего Коннора. Просто семейный ужин. Я сегодня ночью здоровенного оленя загнала, громко произнесла Нейри и в упор посмотрела на Поттера, который, услышав это, невольно вздрогнул и съежился. А во, свежая оленина, это вкуснятина, особенно запеченная на костре и с кукурузной кашей. Да уж у рогатого бедняжки не было шансов, уйти от тебя еще никому не удавалось. Но знаешь, твоя манера прыгать на несчастное животное сверху, ломая ему позвоночник своим весом, несколько жестоко, не находишь? Пошутила Петунья, угощая Коннора шоколадной печенькой. Да ну, ерунда какая. По крайней мере, не мучается же. Мгновенная смерть. Все пумы в моем роду так охотятся, небрежно сказала Нейра. Рек со мной был, помог дотащить до селения, так что... Поттеру вдруг поплохело, он сообразил, с кем рядом сидит. И так было ровно до тех пор, пока гости, не наевшись в волю вкусняшек Петуньи, не попрощались и не ушли. Джеймс... «Тебя что-то совсем не было видно и слышно», — улыбнулась Петунья, как обычно, оплетенная длинными руками Снипа. Парочка уютно устроилась на любимом диване. Поттер, глядя на эти обнимашки, внутренне негодовал, хотя сам жутко соскучился по своей рыжей жене. «Регулус мог бы подойти ко мне, поговорить», — высказал он свои наболевшие претензии. «А с какой стати ему это делать?» Влез, как обычно, Снейп, которого Петунья кормила крохотными пирожными на один укус. «Стой, что его брат был моим лучшим другом и я его похоронил», изо всех сил сдерживаясь, ответил Джеймс. «Мне лично было бы интересно узнать хотя бы, где его могила». «Ну да, ты-то его похоронил, а вот он в свое время даже не удосужился поинтересоваться, что стало с телом брата», насмешливо сказал Снейп. «Или Сириус тоже рвался разузнать, имеется ли у Рига могилка». Поттер сжал кулаки. «У них были разногласия, и ты об этом не мог не знать», — сквозь зубы процедил он. «И потом, у Блэков есть фамильный склеп, Сириус был уверен, что брата отнесли туда. Я знал, потому и удивляюсь твоей лицемерной противоречивости», — продолжал издеваться Снейп. «Значит, твой драгоценный Сириус не удосужился отдать последний долг единственному брату. Он был доволен и спокоен, зная наверняка, что Рек тихо мирно лежит рядом со своими упокоившимися предками, а тот должен прямо вот так бежать к тебе и соболезновать твоей утрате. Знаешь, Поттер, уйти из дому можно по-разному, так, как это сделал твой Блэк, с шумом, скандалом и чуть ли не потасовкой, а можно тихо, спокойно, не разбивая родным сердце и не причиняя боли и страданий. В этом разница между твоим любезным приятелем Сириусом и моим другом Регулусом. Он тоже не был согласен с идеалами своей семьи, и нисколько не заслуживал всего того тупого презрения, которым обливал его старший братец, который считал его скользким слизеринцем, обуреваемым желанием бежать к лорду, теряя штаны. «Да что я тебе все время разжевываю простые истины!» Он встал и подошел к надутому Поттеру. «Значит так, мне надоело тут расшаркиваться и изображать из себя вежливого родственника только потому, что ты муж сестры моей жены. Если хочешь видеть сына, принеси непреложный обед, что не причинишь вреда малышу и не попытаешься его украсть или забрать. Только в таком случае я разрешу вам видеться, и не более часа за одно свидание. Все понятно, ты не можешь распоряжаться, как мне видеться с Гарри и сколько проводить с ним времени», — разъярился Поттер. «Поверь, могу. Гарри, гражданин Штатов, к как и я, а ты, иностранный подданный без визы, я могу запросто вышвырнуть тебя вон, и никто мне слова не скажет». Снейп неприятно улыбнулся. «А еще я с легкостью могу получить опекунство над твоим сыном, и тогда ты и близко к нему не подойдешь. Так что думай быстрее, у меня нет на тебя времени, дел полно». «Я согласен», — тут же откликнулся Джеймс, который очень хотел увидеться с Гарри. «Тогда руку». Снейп нетерпеливо протянул свою. «Кричер, иди сюда, будешь скреплять». Домовик появился из воздуха и выжидающе уставился на Снейпа. «Но как без палочки?» – забормотал Джеймс. «Тебе какая разница? У Кричера магия на порядок сильнее твоей, так что не дергайся. Когда вы только поймете, что главное для мага вовсе не палочка», – съязвил Снейп. Кричер щелкнул пальцами, и руки мужчин обвила красная лента, затем вторая и третья. «Трикс будет приносить Гарри к нам в дом на час, пока Лили на учебе в академии. Сильно сомневаюсь, что она разрешит тебе видеться с ним, и только поэтому иду тебе навстречу. И да, Поттер, если так хочешь быть сыном и растить его, ищи себе жилье». С ней поддернул руку, и красные ленты растаяли. «Надеюсь, ради Гарри ты не станешь упираться, как баран, держась за свой мрачный склеп, и решишь перебраться в Штаты. И да, Регулусу и так хорошо известна судьба его брата, домовики ему поведали о случившемся, так что расспрашивать тебя не было никакой необходимости». Он ухмыльнулся и ушел. Но Поттер глазел на свою конечность. Хватка у разозлившегося с ней показалась стальной, рука до сих пор болела. «Будь осторожен, дорогой зять», — предупредила Петунья. «Ты все равно не сможешь увести ребенка отсюда. Дом защищен множеством заклятий, которые не позволят забрать его, да и обед не даст. Ты ведь в курсе, что просто умрешь?» «Я и не думал», — обиженно ответил Поттер. «Я же ходил по дому, чувствовал, что тут все напичканы сигналками». «Параноик», — пробормотал он. «Нет, он просто максимально обезопасил дорогих ему людей, чтобы не чувствовать потом за собой вину, что не смог уберечь их от опасности», — сказала Петунья. «И он прав, как никто. Малейшая лазейка, малейшая ошибка или промах могут стоить жизни, поэтому судьба, конечно, бывает милостива, но лучше ее не искушать лишний раз». «А что насчет дома?» — уныло спросил Джеймс. «Я бы хотел очень жить с Лили и Гарри», — глаза Поттера мечтательно затуманились. «Ну, так все от тебя зависит», — пожала плечами Пет. «Как у тебя вообще с финансами? Сможешь потянуть приличный особняк?» «Не знаю», — встрепенулся Джеймс. «Надо к гоблинам обратиться, чтобы перевели мой счет в местную валюту. А ты мне уже потом сможешь сказать, ты же в курсе цен на недвижимость». Он с надеждой посмотрел на Петунью. «Хаэма, я думала, ты сейчас начнешь кричать, что просто обязан вернуться с Лили обратно в дом предков», — усмехнулась миссис Снейп. Поттер понурился. «По идее, он должен на этом настаивать, но, как признаться, что он уже хочет мыться в сияющей и сверкающей современной шикарной ванной, стоять под теплым душем в стеклянной кабинке, и воду греть не надо заклинаниями, она горячая льется из металлических труб, и спать желательно в чистой, уютной и красиво отделанной спальне, на новой нескрипучей кровати, на ортопедическом матраце без мрачного балдахина сверху, и чтобы на стенах висели фотографии с вулканическими видами и экзотическими цветами и птицами, и чтобы кухня была современная, с современным холодильником и прочей диковинной техникой и приспособлениями, и много чего всякого другого, такого же удивительного и заманчивого. В родительском доме все было по старинке. Купались в чугунной ванне, готовили на очаге, а на стенах во множестве обретались портреты чопорных ворчливых родственников в громоздких рамах. В Хогвартсе для старост имелась специальная ванная, но она походила больше на какой-то каменный бассейн. Кстати, у Снейпов такой тоже был, на улице, фигурный, отделанный красивой плиткой с прозрачной водой. «Я бы, может, месяц назад, да что там, неделю даже, и стал бы в позу», — признался он. Почему-то с Петуньей он мог свободно разговаривать и делиться, несмотря на то, что она прилично ему врезала тогда в косом переулке. «Конечно, мне всегда хотелось растить своего ребенка в родительском доме, рассказывать ему о его бабушке, дедушке, но я же понимаю, что обстоятельства сложились так, что Лилс ни за что не вернется обратно, а один я жить не хочу». «Нет смысла». «Почему же нет? Разведешься и найдешь себе девушку, может даже чистокровную, с которой не надо будет заключать вассальный брак. А Лили теперь гражданка США, и Гарри тоже, так что ей и правда нет нужды возвращаться в Британию», — Петунья смотрела прямо в глаза Джеймса. Тот не выдержал и отвел взгляд. «Да знаю я, что виноват. Но что теперь мне делать? Разве что поклясться, что я не стану использовать преимущество брака против Лили. Боюсь, она не согласится, даже если ты предложишь принести непреложный обет, а это невозможно. Северус рассказал мне, что вы, хитромудрые чистокровки, предусмотрели и такой вариант, и обет попросту не закрепится на вассальной клятве. Чего только не придумаешь, только чтобы уберечь себя от ответственности и обязательств», — усмехнулась Петунья. «У нас, маглов, и то честнее, стандартный брачный контракт позволит жене или мужу вести себя в рамках приличия и не претендовать на что-то запредельное. В этом случае обе стороны прекрасно осведомлены о возможностях и добровольно ставят свои подписи, которые потом нельзя оспорить, а у вас...» Она презрительно махнула рукой. «Так что мой тебе совет, дай Лили развод. Это будет честно по отношению к ней. Но...» Джеймс совсем размяк и сгорбился. «Что, с ребенком видеться ты сможешь, как-никак родной отец, станешь платить алименты и гулять с ним на выходных. Но я люблю Лили», — пробубнил горестно Поттер. «Вы же не думаете, что я такой брак заключил просто потому, что мне захотелось поиздеваться над ней или еще что-то? Боялся я, тут тебя понять могу, сама раньше боялась всякого», — согласилась Петунья. «Но это не оправдание плохих поступков. Поэтому соглашайся с Лили и ее требованиями. Она сейчас просто очень зла на тебя, но со временем поостынет, и тогда можно будет снова попробовать ее расположить к себе. И как я это смогу сделать?» — с сомнением спросил совсем отчаявшийся Поттер. «Она меня ненавидит». «Да просто, на самом деле», — усмехнулась Пет. «Лили у нас бездомная, и заработать на свое жилье ей не светит еще несколько лет. А я ей покупать квартиру или коттедж не стану, пусть сама потрудится, больше ценить будет. Потом, если что, добавлю сколько не хватит, в виде подарка. Ну а если ты, к примеру, приобретешь неподалеку от нас хороший домик и станешь в нем жить, Гарри она обязана будет к тебе отпускать, а забирать его придется ей самой время от времени. Ну и не общаться же вам на пороге. Лилс ведь любопытная, как 40, она все равно рано или поздно твое будущее жилище осмотрит с чердака до подвала, а дальше уже дело за тобой». А как? Тупой Джеймс никак не мог сообразить, каким образом ему удастся снова наладить с Лили хорошие, близкие отношения. «О господи!» — Петунья по-снейповски закатила глаза. «Да ничего не будешь делать в доме. Когда Лилс освоится, станешь спрашивать у нее совета, какие занавески лучше было бы повесить в комнате Гарри или в гостиной, какие обои, сантехнику какой марки выбрать». Она постучала пальцем по лбу Поттера. «Сначала Лили может и фыркнуть, но если ты опять обратишься к ней за помощью, снизойдет и согласится, а ты, не будь дураком, тут же тащи ее в супермаркет и выбирайте вместе. Так постепенно она втянется, а потом жалко будет уходить из гнезда, которое она сама и свила собственными мозгами и ручками, и на которое истратила столько времени и труда. И главное, исправляя все свои прошлые ошибки, обустрой ей в доме такую кухню, чтобы она оттуда вылезать не захотела, забей продуктами самый большой холодильник, потакая ей во всех ее пожеланиях, поддакивая и нахваливая ее стряпню. Делай так, чтобы у нее не было к тебе никаких придирок и претензий. Все понятно? Вы, гриффиндорцы, очень наивные и легковерные. Это, конечно, недостаток, но в твоем случае большая удача и неоспоримое достоинство. Просто будь немного похитрее. Я понимаю, что мужчинам это затруднительно, но ты уж постарайся, все-таки ставки-то велики». Джеймс смотрел на Петунью во все глаза, разинув рот. Эх, и почему раньше ему не встретилась мудрая женщина, которая помогла бы наладить отношения с любимой женой? Хотя не факт, что он бы послушал чужих советов, ведь даже Дамблдору иной раз перечил. В те времена он был весьма самоуверенный, горд собой и своим статусом взрослого женатого мужчины, преемника фамилии, и считал, что поступает правильно. И лишь увидев, как вдохновляются женщины на великолепно оборудованных кухнях, и какие гастрономические шедевры они способны изготавливать на современном оборудовании, понял, что давно надо было уступить жене, пойти ей навстречу во всем, что касалось хозяйства и дома. Наломал дров, изволили исправлять. Он из кожи вон вылезет, но купит дом в этом же квартале, неподалеку от Снейпов, и отдаст его целиком на откуп Лили. Все же у нее сестра известный дизайнер, наверняка его гордая Лилс очень сильно захочет, чтобы у нее все было не хуже, а где-то даже и лучше, чем у Петунья. И правда, какая женщина сделает шикарный ремонт, а потом уйдет вот просто так, и он ей слова поперек не скажет, пусть резвится себе. Поттер принялся мечтать, что они с Лили купят себе крутую машину, а может, даже и две, как Гарри пойдет в самую лучшую школу. Кстати, надо бы узнать, как в Штатах обстоят дела с образованием, как они вечерами будут сидеть в таком же чудесном цветущем саду, как у Снипов и пить кофе или чай с пирожными. У мистера Поттера сейчас слюни изо рта потекут, шутливо заметила подошедшая Трикс, внимательно разглядывавшая ушедшего в свой чудесный мир Джеймса. Он наслаждается открывающимися перспективами, усмехнулась Пет. Трикс, оказывается, гриффиндорцами и правда очень легко управлять. Понятно, почему некоторые сильные мира сего не могут удержаться от соблазна поманипулировать ими. Они же такие доверчивые и простодушные, и не понимают самых очевидных вещей. Ну да, как же, не согласилась Трикки, шевеля ушами. Однако ведь наш мистер посообразил загнать мисс Лили в кабальный брак, поставив ее тем самым на одну ступень чуть ли не с домовиками. Подозреваю, что от матери Слизеринки он таки унаследовал немалую долю коварства и подлости. Это да, но может, тут была не только изощренная хитрость и упомянутое тобой коварство, а та самая ненормальная любовь и страх потерять. Петунье стало жалко замечтавшегося, сидящего с глупой улыбкой Поттера. Ну и еще неуверенность в себе. Помню, у Северуса тоже был такой период сильных сомнений. Просто мне удалось его убедить в том, что я не предам его и не оставлю ни при каких обстоятельствах, а вот Лили вряд ли уверяла его в таком. Насколько я знаю сестренку, она предпочитает снисходить до всех, подобно королеве, где уж там успокаивать мужа и давать ему клятвы верности до гроба. Мы с Кричером доверяем друг другу, важно сказала Трикс. Ну и я, само собой, ни на какого другого домовика его никогда не променяю. Он для меня самый лучший домовик на свете. Вот видишь, мой Сев и твой Кричер это знают, и они спокойны, работают себе, не сомневаются в нас, знают, что дома все хорошо и их всегда ждут и любят. А Поттер им с Лили очень долго придется доказывать друг другу, что они не легкомысленные люди, а действовали из лучших побуждений, пусть и неправильными методами. К согласию все приходят разными способами и путями, пожала плечами Трикс. Главное, чтобы получилось. Пора уже отправлять этих дорогих гостей на их постоянное место жительства. Уж больно они проблемные. Согласна с тобой, хочется уже пожить спокойно в своем доме, улыбнулась Петунья. Ничего, скоро все уладится, я уверена в этом. С Поттером иметь дело немного полегче, несмотря на его импульсивность. Так что думаю, он сделает все возможное, чтобы вернуть нашу гордячку. Глава 20. У Регулуса странная супруга, осторожно заметил Поттер, ему не давали покоя подозрения, что он каким-то образом разоблачен. Снейп как раз вышел провожать гостей, с крыльца доносились веселые разговоры и взрывы смеха. Петунья помогала Трикс убирать со стола. Вовсе нет, пожала плечами Пет. Нейра чудесная женщина, любящая жена и отличная мать. Просто она горло перегрызет за своих близких и в переносном, и в буквальном смысле. И она видит, каков человек с первого взгляда, так что, я думаю, просто Регулус ей наболтал всякого про нас с Сириусом, вот и упрямился Джеймс. Не наболтал, а рассказал о том, какие отношения у него были с братом, нахмурилась Петунья. Или ты считаешь, что сказать правду, это значит сплетничать и нести ерунду, Джеймс? Тебе уже давно пора повзрослеть. Ты из раза в раз наступаешь на одни и те же грабли, обвиняешь во всех бедах окружающих, а не себя и свое поведение и поступки. Может, хватит уже, хотя я понимаю Нейру. Она просто предупреждала тебя, чтобы с таким настроением и такими заморочками ты не смел соваться к Регулусу. И она абсолютно права. Я ничего такого не имел в виду, попытался спорить Поттер, хотя умом понимал, что пыжится и хорохорится из последних сил, чисто по инерции. А может, от обиды он сам понять не мог своего унылого настроения и раздражения при виде счастливых семей. Да уж, вздохнула Петунья. Теперь я вижу, что вы с Лили стоите друг друга. Вы отличная пара, у вас всегда виноваты все, но только не вы. Знаешь, таких людей можно терпеть, но недолго, потом от вас начнут убегать ваши друзья-приятели, а затем и близкие. Так что мой тебе совет, возьми себя в руки. Подумай над своим поведением и стань уже, наконец, мужчиной и главой семьи. Хватит тупить и ныть. И она направилась на кухню запускать любимую посудомойку. И да, Джеймс, твоя тщательно скрываемая анимагия вовсе не секрет. На доме висит специальное заклинание, выявляющее анимагов. Как я уже говорила, Северус не допустил ни единой лазейки в системе безопасности убежища, в котором прятал женщину и ребенка, за которыми охотились два величайших мага Британии. Пет скрылась на кухне, а Поттер остался переваривать открывшиеся обстоятельства. Да, выходило так, что его последний секрет был раскрыт. Все равно, что оказаться без штанов перед огромной толпой, он настолько свыкся с тем, что анимагия, его главный козырь, наравне с мантией-невидимкой, что теперь опять чувствовал себя не в своей тарелке. Хорошо еще, что семейную реликвию с собой догадался не брать, а то кто его знает, вдруг и ее бы обнаружили охранные заклятия в огромных количествах, навешанные в особняке. Все-таки Снейп и правда параноик, но надо отдать ему должное, после всего, что с ним они проделывали в школе, у любого адекватного человека должна была развиться мания преследования. Может, если бы сам Поттер хоть несколько раз побывал в роли загоняемой жертвы, тогда понял бы, что он вовсе не отважный охотник, как ему всегда казалось, намного раньше. Надо учиться ставить себя на чужое место, пока не поздно. Хотя сегодня, когда он услышал про интересный способ добывать оленину, нет, побегать в лесу в анимагической форме, как раньше, ему резко расхотелось. Неприятно чувствовать себя не охотником, а добычей, а каково тем, кто это ощущает на практике. Он потоптался в опустевшей гостиной и пошел к Петунье. А когда я смогу увидеть Гарри? Завтра с утра Лили уйдет в академию, и мы попросим Трикки принести сюда малыша. Познакомишься с ним, наконец, и пообщаешься. Гарри чудесный мальчик, умный не по годам и покладистый, и совершенно не злой, так что, Джеймс, предупреждаю, если ты попытаешься настраивать ребенка против Севы, я полностью перейду на сторону сестры. Петунья нахмурилась. Оставь старые привычки, тут тебе не школа, и такой номер со мной не пройдет. Я ведь могу и без баллончика так тебя отделать. Она любовно погладила здоровенную поварешку. Что ты уж совсем меня за подлеца принимаешь? Возмутился Поттер и покраснел от обиды. Он же только что дал самому себе обещание исправиться. Мне даже в голову такое не приходило. Просто раньше мы были идиотами. Ну уж извини, я много про твои подвиги слышала и видела собственными глазами. И малолетний идиотизм вовсе не оправдание мерзким поступкам. Отрезала Пет. О себе я верю больше, чем чьим-то досужим оправданием. Я привыкла сама составлять мнение о человеке, основываясь на непреложных фактах. Имей это в виду, если хочешь общаться с нами всеми дальше. Если ты останешься с Лили, тебе придется это делать так или иначе, и лишь от тебя зависит, какие отношения сложатся с нашими друзьями. Думаю, ты понимаешь, что обострять отношения не стоит. К Лили долго привыкали, и сейчас она, в общем-то, одна из нас. За нее тебе любой морду набьет. Постараюсь, кисло ответил Поттер и, взяв полотенце, принялся вытирать приборы. В углу хихикнула Трикс. Пет, прости, я меня иногда заносит, я даже не всегда понимаю, что делаю. Раз, а уже что-то натворил, и даже не понял, как именно это произошло. Ну сама понимаешь, мы, гриффиндорцы, горячие головы сначала делаем, потом разбираемся. И я очень благодарен вам обоим за то, что спасли моих жену и сына. Правда, удивительно самокритично, Джеймс, тяжело вздохнула Петунья. Ну, хотя бы понимаешь что-то, и то неплохо. Прогресс, как говорится, налицо. Кстати, думаю, Лили была бы рада, если бы ты помогал ей в свое время по хозяйству. Поттер улыбнулся. Теперь, наверное, буду. Потому что придется все свободное время проводить дома, убегать развеяться и поискать приключений больше ни с кем. На воспитание ребенка уходит много времени и сил, так что сосредоточься лучше на этом, посоветовала Петунья. Поверь, удовольствие от этого получаешь не меньше, а то и больше, чем от шастания по сомнительным местам. Я его научу всему, что знаю сам, размечтался Поттер. Петунья лишь тихо фыркнула, скрывая улыбку. Удивительно, но Джеймс сдержал данное себе обещание, и скандалов, а тем более драк больше не было. После часа, проведенного с сыном в комнате, Трикс негласно присматривала за счастливым папашей первое время. Поттер вывалился в гостиную благостный и с довольным глупым и счастливым лицом. Все-таки вопреки общепринятым правилам сына он очень любил, хотя и заочно. Гарри принял его на удивление радушно, не иначе, родная кровь дала о себе знать. И замшевый олененок пригодился, он в дальнейшем вообще стал любимой игрушкой малыша. Трикс, притащившая Гарри из дома бабули, наябедничала Петунье, что миссис Эванс усиленно обрабатывает Лили на предмет помириться с мужем и вернуться к нему. Лили шипела, грубила и говорить на эту тему ни с кем не желала, запираясь в комнате страдать и сваливая Гарри на попечение тети и бабушки. Те были только рады, разумеется, любимый внук рядом, да еще и бесплатный театр и цирк на дому. Петунья посмеялась, уж ей ли было не знать, насколько упряма сестренка, которая совершенно не слушала никогда родную мать. Их перепалки еще дома вызывали у нее гомерический смех. Так Лили дулась на Поттера ровно две недели, не подозревая, что Гарри весело проводит время с папашей, и считая, что жестоко наказывает коварного муженька, лишая его общества сына. «Пет, я за вещами. Совсем нечего надевать на занятия». Лили схватила с блюда круассан с абрикосовым джемом и воинственно огляделась по сторонам. «А где этот гость ваш незваный? В комнате, что ли, сидит?» «А, ты про своего Поттера?» — уточнила Пет. «Так он тут больше не живет. Уже дней пять, наверное, как съехал. Хаем, а что?» Этот лось понял, наконец-то, что ничего от меня не добьется и свалил обратно в Англию. Безразличным голосом спросила Лили, хотя внутренне она негодовала. Ну и гад этот Джеймс, даже ребенка не попытался повидать, не спросил, не нужно ли им денег и вообще папаше фигов. Да нет, насколько я поняла, он, наоборот, решил перебраться жить в Штаты. Ну а что, война закончилась, можно заниматься чем захочешь, а в Британии ведь скукотища. Не то что у нас, жизнь бурлит и кипит. Вот он и попросил меня подобрать ему тут жилье, рассказывала Пет, посмеиваясь тихонько над сменой настроений на лице Лили. Сначала грозное, лицо сестренки стало обиженным, а потом озадаченным. Лили опешила, услыхав такую новость, но сразу же приняла независимый вид. И что ты, нашла ему что-нибудь подходящее? У Поттера же вкуса совершенно нет, без твоей помощи он бы просто купил первую попавшуюся хибару. Небрежно бросила она, я тоже так думаю, но только не хибару, а какое-нибудь слишком помпезное и малофункциональное здание, согласилась Петунья. Но хорошее жилье дешево не стоит, поэтому мы с ним сначала пошли в банк и попросили уточнить, сколько у него всего денег будет на счету в переводе на доллары. Ты знаешь, оказывается, его многочисленные предки прилично зарабатывали. Подумать только, начать с изготовления зачарованных глиняных горшочков и стать крупнейшими производителями керамической посуды в магической Британии. Правда, династия мастеров прервалась примерно в 17 веке. Все последующие Поттеры занимались лишь скупкой и перепродажей, а также мелким импортом посуды из-за границы. Твой Джеймс-то не способен уже слепить и простенькой плошки. В общем, пропали секреты мастерства. Говоришь, денег хватило на дом? Скептически переспросила Лили, которая очень заинтересовалась. Она всегда была любопытной как 40, Петунья убеждалась в этом постоянно и на собственном опыте. А да, еще и осталось прилично. Можно шикарно обставить дом, купить несколько автомобилей, ну и учиться пойти, или в путешествие поехать, в кругосветный круиз, к примеру. Просто там такая система у гоблинов, чем больше золота хранишь в сейфах, тем больше процентов капает, гоблины же дельцы и коммерсанты, крутят деньги как хотят, так что Поттер нас искренне поблагодарил за гостеприимство и собирается обживаться в новом доме. И еще, Северус разрешил ему видеться с Гарри, а меня спросить не хотите, позволю я своего сына, мигом закипела Лили, но Петунья подняла руку, останавливая бурный поток возмущения. Так, Лил, не начинай, любой судья по семейному праву с легкостью примет сторону твоего мужа и разрешит ему свидание, и вообще, здесь, в Штатах, да и не только здесь, ребенка спокойно отдадут тому, кто в состоянии обеспечить ему более комфортное проживание, а ты, как ни крути, не в приоритете. Ты сейчас просто студентка, постоянного дохода у тебя нет, жилья собственного тоже нет, вот и думай. Да, вот еще что, твой Поттер согласен на развод, так что можешь подписывать документы. Наш юрист их подготовил, экземпляр в твоей комнате, на тумбочке. Джеймс свою подпись уже поставил. Лили захлопала глазами. Теперь-то она соображала быстро и поняла, что ерепениться и качать права и впрямь опасно. У нее и впрямь кроме 20 тысяч фунтов, завещанных отцом, ничего и не было, а в Штатах это гроши. Да и то те деньги пока не понадобились, потому что она жила все время на всем готовом у мужа, а потом у сестры. Черт, получается, положение у нее и правда очень шаткое. К тому же, они с Джеймсом по сию пору в законном браке, и она не имеет права лишать отца общения с ребенком. Нет, ну надо же, как быстро согласился на развод. Содрать, что ли, с него, приличные алименты. Все-таки основная тяжесть воспитания ребенка ляжет на ее плечи. А где Гарри? Спохватилась незадачливая мамаша, озадаченная новостями. Он как раз у Джеймса сейчас. Ты не волнуйся, там с ней Метрикки. Она за Гарри присматривает и скоро приведет, успокоила сестру Петунья. Нет, я сама пойду и заберу своего сына. Адрес дай. Рыжая нетерпеливо притопывала ножкой в модельной кожаной туфельке. Заодно поговорю с этим о том, как нам дальше общаться. Обещаешь, что не станешь устраивать скандала и мордобоя? Вот еще, задрала носик Лили. Я культурная воспитанная женщина, да и маникюр сегодня свежий сделала, так что не переживай за Поттера. Не могу. «Мне не хочется краснеть за свою родственницу», – засмеялась Пет. «Так, это в одном квартале отсюда, знаешь, тот двухэтажный дом возле супермаркета, с коричневой крышей и мансардой, помню, он мне еще понравился, черт», – воскликнула Лили. «Ох, как прекрасно совпало, он может тебе достаться вот просто так, Лил, считай, что тебе повезло», – усмехнулась Пет. «Ты подумай». Поттер не так уж и плох, и он вроде бы начал исправляться. Лили гневно посмотрела на нее, прищурив глаза, и вышла, громко стуча каблуками. С ней повесело смеялись. Напротив них сидела супружеская парочка Трикс-Кричер, которые наперебой делились новостями и впечатлениями. «Мисс Лили пришла в ужас от обоев, которые выбрал мистер Пав детскую. Сказала, что не допустит, чтобы ребенок спал в такой вырви глазной жути и кричал от страха, просыпаясь». Мистер поначал было спорить с ней, что якобы надо с детства приучать сына к выбору факультета, но быстренько пошел на попятный и сдался. Сказал, что раз Лили тоже мать Гарри, то пусть она и придумывает дизайн для комнаты. Мисс Лили фыркнула и потащила бывшего муженька в строительный супермаркет. Они там ходили полдня и все время ссорились. Мистер посказал, что Гарри нужна собственная комната, чтобы было где играть и можно было уложить, если вдруг заснет. После этого мисс Лили сразу перестала кричать, поняла, что он прав. До этого она думала, что он хочет Гарри насовсем забрать. Мистер поотвернулся и так улыбался, ну как гоблин в банке после удачной сделки. Какой Поттер молодец, быстро учится. Понял, как надо раззадорить и завести Лили, чтобы она пришла в ярости, взяла все в свои хваткие цепкие ручки, ухмыльнулся Снейп. Помню, она и в школе такой же была, не терпела, когда ей возражали. После моих робких аргументов против и споров ее с намеченного пути было уже не свернуть. «Ну, да, так и есть», — подтвердила Трикки. «Теперь у нашего маленького Гарри чудесная комната, с голубенькими обоями, светящимися звездочками на потолке, пушистым белым ковром и кроватью-трансформером. А игрушки они уже вместе покупали, причем так ехидничали и обсмеивали друг друга, что в итоге скупили чуть не половину магазина. Ну доплатил-то мистер По». А мисс Лили и не заметила в азарте. «Я все больше и больше поражаюсь этому самому По, с которого вся шелуха светлого благонравия слетела разом», тоже съехидничал Северус. «Мне кажется, в нем окончательно пробудились и закрепились темные слизеринские гены от его матери урожденной Блэк. Каким тонким манипулятором он стал, или от Дамблдора нахватался, вроде говорят, безумие заразно, значит, и все другое тоже можно подхватить, только лишь общаясь с кем-то столь харизматичным», шутливо задумался он. «Перестань, Сев. Просто ради возвращения жены любящие люди идут на большие уступки, вот и все», попыталась придать легкого флера романтизма подвигам Поттера Петунья. «Да, но раньше он действовал исключительно нахрапом и осаждал неприступную крепость, а сейчас покорно подносит камни и раствор для укрепления оной, и в итоге строит стену, при этом оставаясь внутри», хохотал Снейп. «А это чисто по-слизерински, знаешь ли, уф, лично я только рада, что мне не приходится проводить еще и с Поттером нравоучительных душеспасительных бесед. Он почти все сам делает, причем весьма грамотно. Вон, даже не пикнул и оформил развод, и положил Гарри хорошие алименты без напоминаний. Каждый день забирает ребенка к себе и проводит с ним все больше времени. Позволяет Лили делать с домом все, что ей заблагорассудится, а та так втянулась в роль авторитетной советчицы, что уже без зазрения совести покупает все, что ей нравится, начиная от банального коврика в прихожей и заканчивая капитальным ремонтом и полной обстановкой спален. Причем, Поттер бесконечно предлагает ей самые ужасные варианты с самым невинным видом, а потом неустанно восхищается ее отличным вкусом и чувством прекрасного. Ты забыла упомянуть, что он мудро не делает акцент на то, что Лилс нахваталась дизайнерских навыков у тебя, иначе бы у нашей рыженькой опять возник комплекс неполноценности, она бы разгневалась, впала во тьму, и пришлось бы срочно тащить ее на очередной фестиваль. Да, он как-то так сразу понял, что хоть она и моя родная сестра, но соперничество не терпит, и хоть и знает, что до тебя ей далеко, но разубеждать Лили будет себе дороже. Пусть думает, что она вполне самостоятельна и самодостаточна, если ей так легче жить. Конечно, он прав. Никому не нравится, когда тебя сравнивают с кем-то и сравнение не в твою пользу. Люди очень тщеславные и самолюбивы. Да и гордыню никто не отменял. Знаешь, пусть эти двое тешат себя хоть какими иллюзиями в своей исключительности и непревзойденности, лишь бы это не вредило окружающим, и самое главное, им самим. В подтверждение этой простой истины, наконец избавившиеся от беспокойной парочки с Нейпы нежно поцеловались. Домовики умиленно наблюдали за своими друзьями, а сначала мисс Лили была такой вредной, рассказывала дальше Трикс, не желала даже заходить в дом, хватала Гарри под мышку и тут же уносилась, как фурия, на прощание испепеляя мужа взглядом. Только мистер По на третий раз придумал спросить, какой холодильник самый лучший, но тут она смилостивилась и прошла с ним на кухню, чтобы посмотреть, куда его ставить, и выбрала самый огромнющий, больше чем наш. Просто ткнула пальчиком в каталог кухонной техники и все. Мистер По так сильно ее благодарил за помощь, что она даже улыбнулась.